а в далеком Египте летел через пустыню неистовый смерч на черных крыльях. Он грозно ревел, проносясь над землей, он закручивал в воздухе столбы песка, рос и набирал силу. Скоро он уже ломал деревья, срывал крыши с домов. Он перебрасывался с одного побережья на другое. Он летел все дальше на север и так добрался до тех краев, где лежал Мумидол. Сниф, у которого были длинные уши, первым услышал его. «Опять саранча», — сказал он. «Только это опоздало к обеду». Все задрали носы и прислушались. «Нет», — сказала Фрекенснорк, — «теперь это буря». Первые вестники смерча с ревом пронеслись по опустошенному лесу. Они сорвали с мумитроля медаль и закинули ее на верхушку сосны. Они вихрем завертели Снифа и чуть не сорвали шляпу сосну с Мумрика. Хемуль изо всех сил вцепился в свой альбом, и юбки вздулись вокруг него, словно воздушный шар. Упираясь и спотыкаясь, они пролетели по ветру через лес прямо на торфяное болото. «Во всяком случае, мы летим в нужном направлении!» — весело сказал Мумитроль. «Какая досада!» — проговорил Снорк. «Такой отличный попутный ветер, а мы не можем им воспользоваться по-настоящему!» «Вот если б у нас был планер!» — сказал Мумитроль. «Или воздушный шар!» — сказала Фрекенснорк. В эту минуту к ним подлетел маленький гадкий смерчонок, схватил альбом с марками и вихрем закрутил его в воздухе. Бедный Хемуль вскрикнул от ярости и испуга и бросился за своим сокровищем. Ветер раздул его широкие юбки. Они захлопали, затрепыхались, и Хемуль, как бумажный змей, воспарил над землей. «Идея!» — воскликнула Фрекенснорк. «Надо прицепиться к Хемулю и лететь вместе с ним!» Они нашли его через несколько километров. Он застрял в кусте. «Милый Хемуль», — сказал Снорк, — «мы тебе ужасно сочувствуем. А ты не одолжишь ли нам на немножко свою юбку? Мы сделаем из нее воздушный шар». «Мои марки!» — вопил Хемуль. «Моя коллекция! Дело моей жизни! Ценное, уникальное, незаменимое! Самое ценное на свете!» «Послушай», — сказал Снорк, — «сними на немножко свое платье». «Айс?» — спросил Хемуль. «Снять платье?» «Ну да!» — хором закричали все. «Мы сделаем из него воздушный шар и спасемся!» Хемуль прямо-таки побагровел от гнева. «Я сижу и горюю!» — сказал он. «Из-за вашей бузы меня постигло страшное несчастье, а теперь вы еще хотите оставить меня без одежды!» «Нам нужен парус!» — стала объяснять Фрекенснорк. «Мы должны успеть домой раньше кометы. Если ты окажешь нам эту любезность, мы поищем твой альбом с марками. Ну, когда-нибудь, потом». «Начхать мне на вас и на вашу комету», — сказал Хемуль. «Много вы понимаете в марках». Но тут все разом набросились на Хемуля и через голову стащили с него платье. Это было платье с оборками, доставшееся ему в наследство от тетушки. Когда связали рукава, получился отличный воздушный шар. Все произошло в последнюю минуту, потому что с горизонта уже налетал смерч. Он имел вид спиралеобразного вращающегося облака. Он с ревом крутился над лесом и ломал деревья, как спички. «Держись крепче!» — крикнул Мумитроль. Все, что из сил, ухватились за оборки платья и для верности связались хвостами. И вот смерч налетел. В мгновение ока их поглотила ревущая, клубящаяся тьма. Платье Хемуля взмыло ввысь и со страшной быстротой понеслось на восток. Немного погодя, его уже никто не мог бы увидеть. В сумерки смерч выдохся и завязался узелком на самом себе. Воздушный шар плавно снизился и застрял в кроне дерева. Шесть ошалелых путешественников медленно расползлись по веткам и долго сидели, приходя в себя. Наконец Мумитроль произнес: «Мы целы, или мне только так кажется?» «Я цел», — ответил Хемуль. «И я раз и навсегда заявляю, что отказываюсь участвовать во всех ваших штуках, Если вам охота бузить, бузите без меня. «Мое зеркальце цело», — сказала Фрекин Снорк. «И шляпа с гармошкой тоже», — сказал Снус Мумрик. «А мою тетрадь унесло», — мрачно сообщил Снорк. «Ту самую, в которой записано, как спасаться от комет. Как же мы без нее?» «Где Сниф?» — тревожно спросил Мумитроль. «Я здесь», — пропищал из мрака тоненький голосок. «Если только это я, а не какая-нибудь дрянь, подхваченная смерчем». «Уж как не ты», — сердито сказал Хемуль. «Попробуй от тебя избавься. А теперь меня интересует вопрос, могу ли я получить обратно свое платье?» «Пожалуйста, и спасибо за выручку», — сказал Снорк. Ворча себе что-то под нос, Хемуль через голову натянул платье. «Терпеть не могу мятых оборок», — сказал он. Должно быть, сразу после этого они заснули, а проснулись они лишь на другой день в 12 утра.